Глава 35. Он молчал. Смотрел пристально на меня и не произнес ни звука. Как будто каменная статуя сейчас передо мной. Ни эмоций, ни чувств. В одночасье изменился. Где тот почти нежный мужчина, который еще совсем недавно успокаивал меня? Обещания давал, по голове гладил и говорил, что все будет хорошо. А ночью? Я даже снова закусила губу и поджала пальцы ног, вспомнив, что за этой холодностью скрывается горячий любовник. Ему хотелось довериться. Душу отдать без каких-либо обязательств и клятв с его стороны. Отдаться во власть этому странному мужчине, но сейчас... Понятно. Кивнула я, первой прерывая и затянувшуюся молчаливую паузу, и свои слишком уж печальные воспоминания. Решил избавиться от меня, заперев в четырех стенах? Конечно. Горько усмехнулась, продолжая свою речь, так как Руслан, походу, не собирался меня прерывать. Да кому я нужна со своими проблемами? Один развлекся, другой захотел денег. Все вы одинаковые. Последнюю фразу выпалила прямо в лицо Руслану, со всеми, так сказать, накопившимися негативными эмоциями. А может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то бракованная? Голова разрывалась от вопросов, на которые я не могу найти ответы. И никто мне их не даст. Внутри пустота, как будто сердце вырвали. Так больно и обидно, что хоть волком вой. Хотя у меня еще будет время. Одна, в пустом доме, четыре, мать их, стены. И вокруг не видно ни одной жилой постройки, кроме этого домишки, который готова возненавидеть, еще толком и не ступив в него. Я уже скоро и материться начну, так меня все достали. Свалить бы куда-нибудь подальше. Только куда? В Сибирь. Не вовремя съязвил мой то ли внутренний голос, то ли начинающееся сумасшествие. Ну а что? Пора привыкать разговаривать с собой и казаться нормальной. Тут на несколько километров собеседников, кажется, нет. Меня никто не ждет. Некуда бежать. Да и от себя вряд ли получится сбежать именно сейчас. Еще и память отца предать, отдав шакалам лакомый кусочек. Нет уж. Я должна использовать это время, чтобы собраться и подумать, что делать дальше. Только вот мужские глаза по-прежнему прожигают насквозь, а Руслан все так же молчит. Как до него достучаться? Как пробить эту каменную броню отчуждения? Я себя пытаюсь убедить, что мне безразличен этот мужчина. Пытаюсь противиться чувствам, которые уже пустили корни во мне. И я смогу, ведь нам все равно придется расстаться. Надо только настроиться. «Уходи», — прошептала, обнимая себя руками, и тут у Руслана зазвонил телефон. Мужчина скривился, все так же не отводя своего пристального взгляда от меня. Медленно полез в карман пиджака и достал оттуда мобильный. «Да», — резко произнес, но при этом смотрел на меня. Как будто душу вынуть хотел одним взглядом. И так уже наизнанку ее вывернул. Чего еще ему от меня надо? «Нахрен его пошли?» Мой внутренний голос вдруг заговорил агрессивно. «Да и надо бы. Только вот язык никак не поворачивается. Руслан меня загипнотизировал, что ли? Неудивительно, что так прожигал своими темными глазами. «Феликс, я на пару дней отлучусь». Мой спутник вдруг снова резко произнес, а я подняла глаза на него. «Я же не железный, мне тоже иногда надо отдыхать». И снова пауза, а на лице мужчины ни единой эмоции. Но точно статуя каменная, которую ничем не пробить. Только вот его «отлучусь на пару дней» резануло по оголенным нервам. Неужели останется? Или все-таки свалит? Может, действительно отдохнуть собирается, а не разбираться с проблемной девушкой. Дальше находиться в неведении не могу. Ты... Начала я тихо, но Руслан не дал мне закончить, обращаясь к собеседнику. «Блин, а сам не можешь встретиться?» Фыркнул, скрипнул зубами, выдохнул и уже спокойнее добавил. «Побуянь, я разве против?» И снова пауза, на протяжении которой я молча ждала, а Руслан внимательно слушал. «Потом разрулю, мне не привыкать». «Боже, Феликс, я чувствую себя счастливым папашей». «Да, милый, можешь взять пушку и поиграть с ребятами в войнушку». Съязвил и снова замолчал. Еще немного послушал собеседника и слегка эмоционально добавил: «Да, я буду самым крутым крестным отцом твоему ребенку». Усмехнулся, закатил глаза и после нажал сброс. «Балбес», тихонечко произнес и снова поднял взгляд на меня. «Продолжай, я слушаю очень внимательно». «Ты любишь детей?» Я даже забыла, о чем думала совсем недавно. Так неожиданно для меня звучал разговор. «Ну, с тобой же нянчусь», — пожал Руслан плечами, а я снова осмотрелась. «Ты останешься?» В моем голосе было столько надежды и веры, что я все же ошиблась насчет мужского эгоизма. «Скоро и собственные тени перестану доверять. А ведь Руслан, по сути, еще ни разу слова не нарушил. В принципе, и не обещал много, да и клятв вечной любви не давал, чтобы сейчас я имела право какие-то претензии предъявлять. Но все равно червячок сомнения и недоверия грыз меня изнутри. Черт, ну почему так сложно в моей непутевой жизни? Ты уж определись, уходить мне или остаться». На лице мужчины появилась кривая ухмылка. «Женская логика — это страшная сила». «Я думала, ты меня здесь одну бросишь», — призналась все-таки. «А я разве что-то по этому поводу говорил?» Руслан изогнул бровь, и весь его вид так и кричал: «Господи, эти женщины вечно что-то додумывают!» Я язык прикусила и выдала вслух нецензурное слово. «Ох, был бы жив отец, засунул бы мне в рот мыло!» Как легко Руслану удается из каждой нелепой ситуации с достоинством выходить. Мне бы так научиться, а то вечно со своими сомнениями в просак попадаю. Может, попросить пару уроков на будущее? «Еще попроси жениться на тебе, чтобы Сеня отвалил», — с сарказмом отозвался голос разума. Раскатала губу Злата. «Блин, а как же хочется послушаться своего разума!» «Не говорил», — честно призналась я, еще и слегка головой помотала из стороны в сторону. «Тогда чем я заслужил недоверие с твоей стороны?» Руслан теперь изогнул и вторую бровь, а после медленно, не отводя взгляда, расстегнул пуговицы на пиджаке. Я смотрела как завороженная, не в силах отвести глаз. Верхняя часть костюма летит в сторону. Мужчина делает пару шагов, а после усаживается на диван. Поза расслабленная, нога на ногу закинута, а я все так же не могу пошевелиться, как школьница у доски, когда строгий учитель задает коварные вопросы. Только все равно непонятно, он действительно хочет остаться или просто играет со мной. «Чей это дом?» Я решила сменить тему, а то опять будем вопросами на вопрос отвечать. «Я точно проиграю, уж мне ли не знать. Да и Руслан же все равно правды не скажет. Смысл лезть на рожон?» «Мой», — спокойно ответил мужчина. «Документы показать?» «Верю на слово», — усмехнулась, стараясь хоть как-то разрядить обстановку, но на лице моего спутника по-прежнему ни одной эмоции. «Точно веришь?» «Ну, вылитый учитель, а я двоечница, не выучившая домашние задания». Кивнула в подтверждении слов и тут же услышала: «Тогда расскажи мне, что там за хитрую доверенность твой отец оставил?» По спине прошелся холодок. «Откуда, черт возьми, он знает про доверенность?»